Вот он каков, святой Ананий. Мог не быть здесь, ответил Исаул, если бы не вырвался из лап чека. Алевтина Карповна, завидев Исаула, спряталась за казачьей спиной. Она же столько наговорила на него. «Как тут обстановка в уезде?» — спросил атаман. Не успел Исаул ответить, как от дверей раздался трубный голос пророка Моисея. «Или лама Савахфана, где моя горлинка? А ну, дайте дорогу!» При громе голоса пророка Алевтина Карповна чуть не упала в обморок. Пророк протиснулся к атаману. «Горлинку мою, атаман, яснозрячую мою, заарестовали ревкомовцы. Горе, горе мне, атаман, сыщу обращенную, чрево ее вместилище достославное». Грохнул такой сытый ржаной хохот, что у Алевтины Карповны от стыда и позора захлебнулось сердце. «Чего ржете, жеребцы?» — рявкнул пророк, озирая хохочущих. «Али не я шел с вами от Красноярска, да еще впереди вас? Али не мой топор лобанил большевиков? Али не я спасал молитвою ваши пасконные души? Смотряйте, не гневите Господа Бога!» Хохочущие прикусили языки. С пророком шутки плохи. Так умилостивит пудовым кулаком, что аминь не успеешь отдать. Исаул брезгливо взглянул на пророка. «Кто тебя произвел в пророки, самозванец?» И к атаману. «От такого пророка надо бы, атаман, избавиться. Мне известно, какие он проповеди читает. Городит такую чушь, уши вянут». «А ты кто, хлыщ при исаульских погонах?» — гаркнул пророк. «А, Исаул Потылицын, который выдавал себя за святого Анания. Такому Исаулу стадо баранов пасти, а не в казачьем войске службу нести. Где оружие, Исаул, которое дали тебе тайно через отца Мирона, достославного полковника нашего Сергея Сергеевича? Как ты им распорядился? Сказывай, как ты завоевал ревком нонешней ночью. Ох, чуть заморская, комиссар Боровиков один их всех перещелкал. Изыди, сатано, вместилище нечистого. Чувал печной рыкающий, я единый святой пророк Моисей, зри меня чуть. Мамонт головня поддакнул со своей стороны. Вот она и банда открылась. Слышали, кто устроил побоище в ревкоме в эту ночь? Вот он, Исаул-то. «Молчать!» — прикрикнул атаман. «Но где уж тут молчать?» «Это верно, атаман. Нам, казакам, с бандой не с руки, и при погонах также. Ежели нацеплем погоны, то что же произойдет, служивые? До нас до станиц не допустят». И пошло. Кто и что говорит, не разберешь. Исаул только сейчас почуял свою страшную промашку. Атаман поправил ремни, подтолкнул Исаула. «Идите, Исаул, подумайте. Вы перепутали время и обстановку на сегодняшний день». Исаул повернулся и пошел вон. «Изыди, сатано, изыди!» — рявкнул пророк Моисей вслед. И тут узрил Алевтину Карповну. «О, Господи! Кого зрю, горлинка моя! Живая, живая! Ах ты, Господи!» Малая горлинка в 6 пудов весом окаменела, сидя на лавке. Она то разевала свой мелкозубый хищный рот, то кусала губы, не в силах отвести округлившихся глаз от пророка, будто он околдовал ее, как удав крольчиху. Не успела ни вскрикнуть, ни охнуть, как пророк, отпихнув от лавки головню, подскочил к ней, схватил на руки, трубно возвестил о своей радости. «Зрите, зрите, чуть заморская, не на небеси радость на моих руках пребывает!» Пхнув ногой дверь, трахнулся лбом о притолку, отступил на шаг. Нагородили чуть заморской дверей, и в каженную дверь лбы бьют. Тьфу! Но пригнись, ясноликая, пригнись ко плечу.